Глава 19. 27 августа 1859 года. Служба во здравие именинницы прошла без происшествий. Только перед выходом батюшка Феофан задержал отца. Мне стало интересно, о чем они хотят поговорить, и я тоже придержал шаг. Папа заметил мой маневр, но прогонять не стал. «Сергей Александрович», покосившись на меня, начал священник, «вот у меня список крестьян, что венчание попросили. Посмотрите, утверждаете ли его?» У меня чуть брови на лоб не полезли от удивления. «Это что, получается, отец может и запретить брак между крестьянами?» Сразу спрашивать о том я не стал, лишь подошел поближе. Ознакомившись со списком, папа глянул на мое любопытное лицо и передал бумагу мне. «Посмотри, возражений нет». Я лишь пожал плечами да взял документ. Список был коротким. Имя, возраст, из какой деревни, да чем занимается. Вот и все. Пожав плечами, я отдал список отцу. «Ладно, потом обсудим», — заметив мое недоумение, сказал отец. Сам он тем временем поставил свою подпись пером, которое подал священник, одобрив документы, и мы пошли к дому. Когда отдалились на пару десятков метров и нас никто не мог подслушать, он начал мне объяснять, почему я должен был внимательнее отнестись к данной бумаге. «Крестьяне — наша собственность», — веско сказал он. «Как скотина. Помни об этом». Меня от таких слов покоробило, но пока вслух высказывать свое мнение я не спешил, желая дослушать, что отец скажет. Тот чуть помолчал и, не дождавшись моей реакции, продолжил, «Чтобы они пользу нам несли, надо их контролировать. Не только следить, как они работу выполняют, но и что у них в быту происходит. Вот подумай, что будет, если справный работник на склочнице женится. Сначала-то он ее любить будет и все ее выходки спускать, а потом через год-два. Она же его до пьянства доведет. Бить ее начнет, грех может на душу взять, прибив такую скандалистку. И в итоге ни исправного работника у нас нет, ни девицы, которая может и склочница, но все равно по хозяйству помогать могла бы. И это один из примеров. Или вот еще, парень молодой, работящий, но его предки не смогли хозяйство свое добро содержать. И ничего ему не досталось, а в соседнем подворье девица живет, хозяйство у нее отец крепко держит и дочку воспитал справно. Но с тем парнем родниться не хочет, но мы-то понимаем, что из них семья добрая выйдет. И можем своим указом им приказать повенчаться. А если тот отец девицы уже за другого ее сговорил, отменить эту договоренность. «В собственных целях?» — мрачно кивнул я. «И им для пользы». Надавил отец на другой момент примера. «Знает уже меня, что самодурство дурное я не приемлю. Вот на логику и благо напирает. Я, когда во главе нашего рода встал, лишь 20 свадеб отменил, а были их сотни, и ни разу еще не ошибся. И меня потом сами души, кому я свадьбы отменил, благодарили, поэтому не смотри так мрачно, тебе тоже придется этим заниматься, когда вместо меня во главе встанешь». Спорить я не стал. Зато вспомнил, что разговоры-то об отмене крепостного права никуда не делись, и скоро оно канет в лету. Так что не прав отец, думая, что мне тем же придется заниматься. Этот разговор оставил у меня неприятное послевкусие, и я поспешил сменить его на другую тему. «Нам бы дом новый поставить для гостей», — начал я, поежившись под косыми струями дождя. «А то даже никого пригласить заранее из дальних краев не можем. Анастасия с Анной до сих пор нет». Я еще вчера поутру за ними Тихона отправил. Был бы у нас домик гостевой, он бы их к вечеру и привез, а так, думаю, они решили сегодня утром отправиться. Но сам видишь, какая погода. Как бы чего с ними ни случилось, вчера бы и спокойно добрались, а сегодня, — я покачал головой, — не тот опыт у Тихона, чтобы уверенно яхтой управлять. «Надо дом», — согласился со мной отец. «И поместье расширять тоже надо», — огорошил он меня и тут же пояснил. «Вот ты, даст бог, через год женишься». «А где вы с Анастасией жить будете?» «В твоей комнате. Так маленькая она для вас двоих». «Ивана с Игорем, думаю, в следующем году отправить в кадетский корпус». Вдруг неожиданно сменил он тему. «Какой?» — тут же заинтересовался я. «Если удастся, то в Нижегородский, графа Аракчеева», — вздохнул папа. «Но получится ли? На столичные я даже не замахиваюсь, там и без нас желающих тьма. Так вот, хоть у них комната и освободится. И можно было бы ваши совместить, но ведь летом они возвращаться будут. Да и растут они, скоро по отдельной комнате просить будут. И то правильно. Потому мысль твоя своевременная, но надо ее обдумать, как лучше сделать. Второй этаж надстроить или отдельный дом поставить. И где тогда? Может, у тебя уже мысли есть?» «Пока нет», — — покачал я головой. «Но как появится, скажу». На том наш разговор и закончился. Да и до поместья мы уже добрались. Перед тем, как зайти, я нашел Митрофана и приказал ему запрячь бричку, да на причал отправиться. «Скоро должны сестры Скородубовы прибыть», — наставлял я мужика. «Тебе нужно их дождаться и сюда привезти. Сам видишь, какая погода. Не пешком же им по хлябям дорожным идти». «Сделаю, барин», — кивал конюх. «И ты это», — задумался я, глядя на поднявшийся над рекой туман из дождя. «Факелов каких навяжи, да разожги, когда на причале будешь, чтобы они с воды его увидели». Тот кивнул и ушел выполнять приказ. А у меня на душе после этого полегчало. Вроде все, что мог, я сделал. Можно и гостей ждать спокойно. «Госпожи!» — дрожащим голосом позвал девушек Тихон. «Что случилось?» — с недовольным видом высунулась прелестная головка. Вторая аристократка осталась в каюте, не торопясь покидать теплое местечко и выходить под дождь. Тихон сглотнул. Признаваться было страшно, но еще хуже не поставить в известность дворянок об их печальном положении. «Кажется, мы заблудились». «Ты чего мелешь?» — нахмурилась девушка, после чего накинула плащ и вышла полностью, поежившись от дующего ветра, посмотрела по сторонам и ткнула пальцем в еле заметный берег. «Вон же земля! Так чего пугаешь-то?» «Но я не знаю, чья она», — беспомощно развел руками Тихон. «Может, мы уже и вовсе проплыли мимо земель барина, и те позади остались?» Девушка нахмурилась, после чего крикнула в каюту. «Аня, иди сюда!» «Что случилось?» — со вздохом выползла под дождь вторая аристократка. «Этот слуга не знает, где мы», — ткнула пальцем в Тихона девушка. «И что нам делать?» Было видно, что стервозность у первой вышедшей сестры напускная, больше из-за холода и раздражения, да подкатывающего страха. Тихон это не сразу понял, лишь после слов второй дворянки догадался. «Успокойся, Анастасия, мы по реке плывем. Ну, подумаешь, могли промахнуться. Сейчас к берегу пристанем», — он, тычок пальцем в Тихона, «сбегает до ближайшей деревни и узнает, где мы, а там и поймем, куда дальше плыть». Предложение аристократки парню не понравилось. Хотя бы тем, что пристать здесь было решительно некуда. Получается, что им придется сначала приблизиться к берегу, а потом ему в воду нырять да плыть. А та холодная, хоть и лето. Волна из глубин Волги принесла непрогретый поток, долго в нем не побарахтаешься, а уж под дождем вообще хуже некуда. Но иных идей не было, и пришлось Тихону править к берегу. Только и оставалось, что потом вдоль него идти, чтобы хоть какие-то дома заметить. Спустя четверть часа, когда напряжение достигло своего предела, сквозь пелену дождя все же проступили контуры долгожданного жилья. К этому моменту Тихон под дождем так промок, что ему уже и нырять было не страшно. Мокрее от этого он не станет. Приблизив яхту как можно ближе к берегу, парень бросил якорь и тут же спустился в воду. Уж лучше побыстрее все выяснить, а то потом от барина достанется. Накатывающие волны, казалось, сами помогли парню побыстрее добраться до берега, а там уже добежать до подворий труда не составило. Большинство крестьян по домам сидели. Еще бы в такую-то погоду. Но на лай собак один мужик вышел, поглядел хмуро на Тихона, да и спросил, чей он и откуда взялся. «Барыни, на яхте, в гости идут», — махнул рукой в сторону реки Тихон. «Вот, заплутали мы в дожде немного. Это чьи земли?» «Графа Свечина». «Константина Светвасильевича», — степенно ответил мужик. «А они к кому стремятся?» «К Винокуровым», — убито вздохнул Тихон, понимая, что не ошибся. «И правда, промахнулись они». «Так то вам в ту сторону надоть», — махнул рукой мужик. «Спасибо», — только и оставалось лишь кивнуть парню, да назад побежать. Но вот вернуться на борт ему было не в пример сложнее. На этот раз плыть пришлось против волн, и те захлестывали парня с головой, норовя утопить. Еле доплыл до судна, и взобраться та еще морока. Повезло, что одна из девушек догадалась ему спасательный линь скинуть, иначе бы сил дотянуться до края борта у Тихона уже не нашлось. «Ну и что?» — требовательно спросила одна из девиц, когда Тихон все же оказался на палубе и пытался отдышаться. «Назад вертаться надо, промахнулись мы», — выдохнул он. На этот раз ничего говорить дворянки не стали, хоть по глазам их парень видел, очень хотели. Немного передохнув, Тихон поднял якорь, да стал разворачивать яхту. Теперь бы снова мимо не проскочить, но на этот раз отдаляться слишком далеко от берега он не собирался. Да и дождь вроде стих немного, уже не сплошной стеной лил. «Ачхи!» — чихнул он и поежился, после чего дал себе зарок. «Как вернется, тут же чего крепкого выпить, чтобы хворь подступающую спугнуть. Лучше бы в баньку сходить для надежности. Но ради него никто топить не будет, а сегодня не банный день, поэтому только крепкий хмель». Первые гости подъехали к 12 часам. И это оказались наши соседи Уваровы всем семейством. Раскланившись при встрече, они прошли в гостиную, где уже горел камин, создавая атмосферу тепла и уюта. При капающем за окном дожде его огонь был особенно приятен. Я же обратил внимание, что хоть все Уваровы были нарядными, но вот Кристина почему-то надела обычное домашнее платье. И лишь пытаясь понять, почему она так сделала, память подкинула момент с рисованием ее портрета. Да и этот хитрый взгляд девушки, что она бросила на меня, а потом повернулась спиной и слегка прогнулась, чтобы платье натянулось в районе попы. Все с ней ясно, не отступилась девка. И это проблема. Как бы из-за нее конфликтов не было, не хочется, чтобы день рождения сестры был испорчен. Потому я решил держаться подальше от старшей Уваровой. Зато Валентина вообще на меня словно внимания не обращала. Вежливо поздоровалась вначале, а потом переключилась на Люду и не отвлекалась больше, и вот это меня порадовало гораздо больше, хоть с этой стороны проблем ждать не стоит. Чтобы всем было где сидеть, из столовой принесли стулья. Марфа же в это время начала сервировать стол и потихоньку выносить праздничное угощение, чтобы через час-полтора мы могли уже сесть. Что меня удивило? Сегодня Аленка тоже была у нас и помогала женщине. Решив прояснить этот момент, я отозвал кухарку для разговора. «Разве она должна была не только торт приготовить?» — кивнул я на снующую из кухни в столовую и обратно девицу. «Да, барин», — кивнула женщина, — «вот только я ведь не молодею, и детей у меня нет, кому ремесло передать могу. Вот и поговорила с барыней, что мне преемница нужна, а она и согласилась. Семья-то у вас скоро пополнится, готовить еще больше придется. Вот за годик-другой и обучу ее всему». «Себя Алена хорошо показала, и даже у барыни к ней плохого отношения нет, а вы ведь знаете свою матушку. Если бы Алена ей не по нраву пришлась, то никогда бы не согласилась она ее оставить». Слова Марфы меня удивили. Нет, я и сам сначала подумал, что Аленку на замену Марфе готовят, когда впервые ее увидел. Кто же знал, что мое мнение пророческим окажется, но удивило меня иное, как она смогла моей маме понравиться-то. Махнув рукой, я пока решил ничего не говорить никому про те цели, что на самом деле преследует девка. Если она не остепенится, то вот тогда и добьюсь, чтобы покинула наш дом. Но вроде ума всего за месяц она набралась. Не в ту сторону, как мне хотелось бы, но и старательности в ней прибавилось. Дам пока ей шанс. В зале гости разделились на группы. Родители разговорились с Леонидом Валерьевичем, заняв диван. Кристина с Валентиной вовсю щебетались со Славой, уместившись в креслах, а Людмила о чем-то шушукалась с Леной Уваровой, пока близнецы играли в салочки с Викой. Все пределы, только мне осталось к кому-нибудь присоединиться. Жаль, что Насти с Аней еще нет. Что же они задерживаются-то? Слава тем временем уже вовсю пытался флиртовать с Кристиной, и девушке его попытки нравились. То комплимент ее внешности сделает, то платью. Да и смотрел он больше на нее, чем на Валю. Поэтому, когда я подошел к их компании, Валентина была рада, а то стала чувствовать себя третьей лишней. Вот только с моим появлением уже Кристина на меня переключилась. Стала спрашивать, продолжаю ли я писать картины, поинтересовалась насчет моей невесты, давно ли мы знакомы, с чего начались наши отношения. Вроде все невинно, но при этом она словно забыла про Славу, что, конечно, приятелю не понравилось, и он стал уже в мою сторону ревниво поглядывать. «А почему ее еще нет?» — спросила Кристина. «Вы поссорились?» «Нет, она еще в пути. Сами видите, какая погода, а дорога из Царицына до нас не близкая». «Но Вячеслав же успел?» — сделала удивленные глаза девушка. «Вам, дамам, простительно опаздывать», — скупо улыбнулся я. Тут подошла Евдокия и сообщила о прибытии нового гостя. «А вот и она», — выдохнул я облегченно. Однако рано радовался. За дверью стояла княгиня Белова. Вот уж кого мы совсем не ждали. «Здравствуйте», — степенно кивнула женщина. «Прошу прощения, что столь внезапно», — посмотрела она в первую очередь на моего отца. «Хочу поздравить вас с рождением в этот день вашей прекрасной дочери. Мы соседи, и мне хотелось бы наладить отношения между нашими семьями. Смею лишь надеяться, что вы дадите мне такой шанс». «Проходите», — кивнул ей отец. Подарок за ней занес кучер Беловых и тут же передал Евдокии. «Пока что она его унесет, но когда начнем все вручать подарки, вот тогда-то его снова и вынесут на всеобщее обозрение. Я лишь успел заметить, что это что-то не особо большое по размеру». Появление Беловой не то чтобы внесло напряжение в уютную атмосферу праздника, но некая скованность поначалу чувствовалась. Однако Дарья Дмитриевна вела себя безукоризненно вежливо, говорила мало, и в целом было видно, что она действительно не настроена на конфликт. Вот все единодушно и решили, что прогонять ее не стоит. Конкретно с княгиней у нас разногласий нет, Так почему бы и правда не наладить общение? Вскоре атмосфера праздника вернулась. Близнецы слегка расшалились, и пришлось мне их успокаивать, как старшему брату, перенаправив энергию Ивана с Игорем на создание цветов для сестры и присутствующих дам. Пока Кристина пыталась завладеть моим вниманием, Валентина ловко переключила славу на себя. И парень перестал хмуриться, и сама девушка уже не была словно в стороне от разговора, да и Кристина, хоть и говорила лишь со мной, но держала себя в рамках приличий, никаких двусмысленных фраз не делала, да и откровенных поз не принимала, что меня радовало. Лишь одно беспокоило — где же сестры Скородубовы? Дарья Дмитриевна была довольна. Ее идея прийти на праздник к Винокуровым дала свои плоды. Не прогнали сразу, а сейчас и вовсе волком на нее никто не смотрит. Общаются спокойно, даже доброжелательно. Как хорошо, что они смогли не переносить свое отношение к ее покойному мужу на нее. Да, долг ей не простят. Тут у женщины иллюзий не было. Но может получится хотя бы получить отсрочку? Или хотя бы узнать, можно ли отдать долг не деньгами, а чем-то иным? И вообще княгиня поняла, как ей не хватало вот такого простого общения с равными. И по статусу, и по возрасту. Пусть все присутствующие младше нее, но не настолько, чтобы это оказалось пропастью в разговоре. Попутно Белова внимательно изучала всех гостей своих соседей. Вот Уваровы пришли в полном составе, что говорит о крайне тесных отношениях между этими двумя семьями. У старшего сына Винокуровых еще и друг явился, что странно. Но, видимо, близкий другого на день рождения и не позвали бы. К тому же этот молодой человек чуть ли не в рот Роману заглядывает. Может, Дарье так лишь кажется? Но за свои годы она успела изучить, как люди ведут себя при общении с равными и с теми, кого ставят выше себя. И этот Вячеслав точно поставил Романа выше себя по положению, хотя такой же сын помещика. И даже по возрасту старше Романа. Если бы ей это не сказали, она бы могла подумать, что наоборот, это Вячеслав, младше Винокурова. Еще из разговора княгиня поняла, что ожидается невеста Романа, но почему-то задерживается. Ждали по факту только ее. Слуги уже накрыли на стол, о чем Сергей Александрович получил от них доклад. Если в ближайшие полчаса эта невеста не явится, придется сесть и начать торжество без нее. «Что же за девица такая там, что позволяет себе настолько опаздывать?» — думала Дарья Дмитриевна. «Неужели она настолько выше по положению Винокуровых, что может позволить себе такое?» Но в остальном общение протекало неспешно и без негативных ноток. А потом Сергей Александрович все же дал отмашку проходить к столу. После остановки на землях Свеченых Тихон уже далеко от берега не уходил. Хоть и было опасно, и яхта почти постоянно теперь была бортом к волнам, отчего качаться стало сильнее, но заблудиться снова ему не хотелось совершенно. Даже пришлось парус немного приспустить, чтобы при очередном порыве ветра, который мог совпасть с ударом волны, судно не опрокинуло. Из-за этого скорость их упала в разы. Иногда даже парню казалось, что они стоят на месте, так как берег, который он теперь не терял из вида, почти не двигался. Когда впереди показались знакомые очертания главной деревни барина, парень облегченно выдохнул. Почти добрались. Дворянки почти не покидали каюты, а если выходили, то лишь для того, чтобы кинуть взгляд на берег, да поторопить Тихона, как будто ему самому неохота поскорее оказаться под крышей и в тепле. «А здесь пристать не можешь?» — спросила его одна из барышень, когда Тихон сообщил им приятную новость. «Тут-то причала нет», — развел он руками. «А нам потом под дождем идти неизвестно сколько времени?» — сварливо спросила девушка. «Как пристанем к берегу, я сбегаю до деревни и позову помощь», — обнадежил ее парень. Та лишь фыркнула. На большее моральных сил у нее не осталось. Приятное в иных обстоятельствах плавание превратилось для девушек в сущий ад, и обе дали себе зарок. Никогда больше не выходить в море под дождем. «Кажется, нас встречают!» — крикнул Тихон в каюту, когда заметил причал и огонек. Он не ошибся. Вскоре можно было различить и мужика, что покинул бричку с факелом в руках и сейчас бежал к причалу. Тихон направлял яхту туда же. Вот только у берега волна словно стала сильнее. Опустить бы парус, но тогда к причалу и вовсе не подойти будет. Дрожащими и уставшими пальцами парень ворочал непослушное рулевое весло. То выскальзывало, его норовило дернуть в сторону. Яхта раскачивалась на ветру, а волны лишь усиливали качку. Девицы, что сидели почти все время пути в каюте, вышли на палубу. Так им не терпелось оказаться на суше. Повезло, что у яхты было ограждение, за которое они и держались. Иначе бы обеих уже давно снесло в воду. Саму палубу иногда заливало волнами, и поверхность была скользкая. И вот, когда Тихон уже подвел яхту к причалу, и оставалось лишь накинуть швартов на кнехт, На судно накатила особенно сильная волна. Яхту прибило к деревянной конструкции. От удара девицы не сумели удержаться на ногах и свалились за борт. Одна на настил причала, а вторая прямо в воду, где причал заканчивался. Подбежавший с факелом мужик, в котором Тихон признал их конюха Митрофана, тут же кинулся в воду вытаскивать барыню, а сам парень сосредоточился на швартовке. Ведь если он сейчас побежит к девушкам, то яхту унесет в море или и вовсе начнет мотать от причала обратно и бить бортом в деревянный настил. Тогда судну конец. За яхту парень переживал больше, чем за аристократок, которые за время пути своим поведением успели его изрядно достать. Голодный, промокший, замерзший и уставший, Тихон видел перед собой лишь одну цель — пришвартовать эту проклятую яхту да отправиться домой. «Ох!» — облегченно выдохнул он, когда Швартов с пятой попытки упал точно на кнехт. Подтянув из последних сил судно, парень завязал узел, как его учил барин, и обессиленно рухнул на настил причала. Митрофан тем временем успел вытащить из воды свалившуюся девицу, и второй помог подняться. И сейчас они бежали к бричке. Но Тихону было плевать на девушек. Он смог. Он довел яхту до берега, не опрокинул ее, не потерял девиц и, наконец-то, сможет отдохнуть. Тихон сам не заметил, как в изнеможении потерял сознание, и так и остался лежать под дождем на причале.